Ей это не могло не казаться жалким, даже сомнительным, и ему не приходилось удивляться, если в ответ на такие притянутые за волосы извинения она со слезами боли и гнева давала понять ему, что начинает думать, да ничего другого ей и не остается предположить, что венок, который он носит, это всего-навсего соломенный венок бессилия. Повторяем, она не верила и, пожалуй, не могла верить в то, что говорила. Это был скорее вызов в отчаянии брошенной чести его плоти и взгляд, которым он на него ответил, в равной степени устыдил ее и воспламенил еще взволнованнее и отчетливее выразив то, что Иосиф облег в такие слова. «Ты думаешь, — сказал он горько, — ну что ж, тогда отступись. Но только если бы твоя догадка была справедлива, мне было бы легче, и этот соблазн не походил бы на змея и на рычащего льва. Поверь мне, женщина, я уже думал о том, чтобы покончить с твоими страданиями, приняв ту стать, какую ты ошибочно мне приписываешь, и поступив, как тот юноша в одной из ваших историй, который причинил себе боль острым листом мечевидного тростника и бросил в реку рыбам на корм, обвиняемая, чтобы доказать свою невиновность. Но для меня это не выход. Мой грех был бы столь же велик, как если бы я пал, и Богу я тогда тоже ни на что не годился бы. Нет, он хочет, чтобы я выстоял цел и невредим». «Ужасно!» — восклицала она. «Азарсиф, о чем ты думал? Не делай этого, мой возлюбленный, мой прекрасный. Это была бы страшная беда. Я никогда не думала так, как сказала. Ты любишь меня. Ты любишь меня. Тебя выдает твой казнящий меня взгляд и твое кощунственное намерение. О, милый, приди и спаси меня. Останови льющуюся мою кровь, которой так жаль». Но он отвечал: «Нельзя». Тогда она бесновалась и начинала угрожать ему пыткой и смертью. Вот до чего она дошла, и это мы к печали своей имели в виду, когда сказали, что она делалась все неразборчивее в средствах, которыми его допекала. Он понимал теперь, с кем он имеет дело, и что означал ее звонкий возглас: «В моей любви страшна я одна». Исполинская кошка поднимала лапу, и угрожающе высовывались из бархатных гнезд ее когти, чтобы его растерзать. «Если он не покорится, — говорила она, — если не оставит ей божественный свой венец, чтобы получить за него венец ее радости, она уничтожит, она должна будет уничтожить его. Она очень просит его поверить ее словам, не принимать их за пустой звук, ибо она, как он видит, на все способна и ко всему готова. Она обвинит его перед Петепро в том, в чем он, Иосиф, отказывает ей, уличив его в разбойничьем посягательстве на свою добродетель. Обвинив его в том, что он взял ее силой, причем этот ложный донос доставит ей высшее наслаждение, она сумеет и притвориться опозоренной жертвой насилия, чтобы никто не усомнился в ее показаниях. Ее слово и ее клятва, он может быть в этом уверен, будет иметь в доме как-никак больший вес, чем его, и никакое отпирательство ему не поможет. Кроме того, она убеждена, что он не станет отпираться, а молча возьмет вину на себя, ибо это он виноват в том, что она дошла до такой ярости и отчаяния, виноват своими глазами, своим ртом, своими золотыми плечами, своим отказом любить, и он должен согласиться, что совершенно неважно, в какое обвинение обличена эта вина, ибо любое обвинение оправдывается правдой его вины, и должен быть готов принять поэтому смерть. Но смерть эта будет такая, что он все-таки раскается в своем молчании, и, быть может, даже в своем жестоком отказе любить. Ибо когда дело идет о мести, такие люди, как Петепро, особенно изобретательны, и распутника, овладевшего госпожой, ждет такая изощренная казнь, что ничего более жестокого и придумать нельзя. И она рассказала ему, как он умрет из-за ее доноса. Она расписывала ему его смерть то звонким певучим голосом, то на ухо шепотом, который можно было принять за любовный лепет. «Не надейся», — шептала она, — «что расправа будет короткой, что тебя столкнут со скалы или повесят вниз головой, так что кровь сразу же хлынет тебе в мозг, и ты дешево отделаешься. Нет».